и потому церковь залита огнями по-праздничному. Почти все гости уж налицо. Пустотеловы, Боровковы, Корочкины, Чепраковы, майор Клобутицын и с ним человека 4 офицеров. Господа стоят впереди, одетые по-праздничному. Глубина церкви кишит простонародьем. Служба происходит парадная в так называемой настоящей церкви, у праздника, которая по случаю зимы через неделю закроется вплоть до Пасхи. По окончании всенощной все подходят к хозяевам с поздравлениями, а дети по очереди целуют у старой полковницы ручку. Старушка очень приветлива, всякому найдет доброе слово сказать, всякого спросит, хорошо ли, душенька, учишься, слушаешься ли папеньку с маменькой, и, получив утвердительный ответ, потреплет по щеке и перекрестит. В просторном доме Гуслицыных все уже готово к приему дорогих гостей. Стены по-старинному не штукатуренные, и полы тщательно вымыты. В комнатах слегка накурено ладаном. По углам перед образами теплятся лампадки. В большом зале накрыт ужин, а для желающих подается и чай. Но конец вечера проходит тихо, почти в безмолвии. Во-первых, гости с дороги устали. А во-вторых, так уж истори заведено, что большие праздники встречают в благоговейном умилении, избегая разговоров. В 10 часов все расходятся на покой, причем только самым почетным гостям отводятся особые комнаты. Прочих укладывают как попало, по диванам и в повалку на полу. На другой день с утра начинается сущее столпотворение. Приезжая прислуга перебегает с рукомойниками из комнаты в комнату, разыскивая господ. Изо всех углов слышатся возгласы: «Параша, скоро ли умываться? Феша, где же мой корсет? Маланья опять мочалку забыла». А в зале, где разместили на ночь подростков, они повскакали с разосланных на полу пуховиков и в одних рубашках с криком и хохотом перебегают из конца в конец по неровной поверхности, образуемой подушками и перинами, на каждом шагу спотыкаясь и падая. При этом происходит словесная перестрелка, настолько нецеломудренная, что девушки, стоящие у рукомойников, беспрестанно покрикивают: «Ишь ведь что говорят, бесстыдники!» Кстати, скажу здесь. Вообще, в мое время дети были очень невоздержаны на язык, и лексикон срамных слов самого последнего разбора был достаточно между ними распространен. К счастью, брань слетала с языка скорее машинально, понаслышке, вроде хвастовства, нежели сознательно, так что действительное значение ее оставалось загадкой. По крайней мере, мне помнится, что когда я, будучи 10 лет, поступил в Московский дворянский институт, где всякое срамное слово уже произносилось с надлежащим смаком, то ровно ничего не понимал, хотя самые слова мне были давно известны. По приезде от обедни начинается беспрерывная еда, так как в этом, собственно говоря, и состояло наше захолустное раздолье. За чаем следует закуска, которая не снимается со стола вплоть до обеда. После обеда особо подают десерт, затем поужин и так далее, до самой ночи. В особенности барыни, как усядутся в гостиной кругом стола с закуской, так и не оторвутся от него. Изредка еда перемежается тем, что кто-нибудь из барышень или из офицеров сядет за старые клавикорды и споет романс. Любимыми романсами в то время были «Прощаюсь, ангел мой, с тобою», «Не шей ты мне, матушка», «Что затуманилась зоренька ясная», «Талисман», «Черная шаль» и так далее. Я, впрочем, не помню, чтобы встречались хорошие голоса, но хуже всего было то, что и певцы, и певицы пели до крайности вычурно. Глотали и коверкали слова, картавили, закатывали глаза и вообще старались дать понять, что в случае чего недостатка по части страстности опасаться нет основания. Заслышав шипение, маменьки выползают из гостиной в зал и устраивают уже настоящую выставку талантов. А солидные мужчины, не охотники до дивертисментов, забираются в бильярдную, где тоже ставится закуска и водка. У всякой барышни есть какой-нибудь танец, в котором она специально отличается. Верочка Чепракова танцует по улице мостовой. Одной рукой подбоченится, другую поднимет вверх и скруглит. Затем поплывет по зале и пошевеливает плечиками, подманивая прапорщика Синеусова, который изо всех сил стучит сапогами, стараясь изобразить лихого русского парня. Фенечка Боровкова отлично пляшет по-цыгански. Откинет головку назад, разбежится из одного конца залы в другой, потом обратно, потом начнет кружиться, а за ней то же самое повторяет прапорщик Завулонов. И никак не может Фенечку изловить. Разумеется, покуда дочки показывают товар лицом, маменьки хлопают в ладоши и по очереди поздравляют друг друга. Таким образом, утро проходит довольно однообразно. Гости, очевидно, еще не вошли в праздничную колею. Барышни, показавшие таланты, начинают попарно ходить взад и вперед по анфиладе комнат, перешептываясь с офицерами. Маменьки, похваставшись дочерьми, снова присаживаются поближе к закуске. Даже между детьми оживления не видать. Хотя старая полковница уже несколько раз предлагала им побегать и поиграть, но они не успели еще возобновить между собой знакомство, прерванного продолжительным уединением, в котором их держала все лето сельскохозяйственная страда. Чинно и смирно бродят они следом за барышнями и рассказывают друг другу небылицы в лицах. Ваня Боровков сообщает, что ихний кучер Пармен недавно на всем скаку зайца кнутом пополам перерезал. Сашенька Пустотелова, что у них корова-белогрудка целых 3 года пропадала. И вдруг прошлым летом пошли в лес, а она забралась в самую чащу и уж с 3 телятами ходит. «Так без быка и отелилась», — удивляется Сонечка Корочкина. «Нет, после узнали, что бык к ней в гости ходил. Заметили, что он часто из стада пропадает, и начали следить». «Нет, это что?» — прерывает Петя Корочкин. «Вот у нас кучер, так молодец. Прошлого года зимой попал со всей тройкой и с санями в прорубь. Видит, беда неминучая. Взял, да и разогнал подо льдом лошадей. И вдруг выскочил из другой проруби». Наконец, брат Степан рассказывает, что в Малиновецком саду такая лягушка завелась, что как только прыгнет, так из нее червонец вылетит. «И много ты таких червонцев набрал?» — завидуют ему. «То-то, братцы, что штука эта непростая. Пытался я хоть одну монетку подтибрить, да только что наклоняюсь, а она в моих глазах и растает». Вообще, хвостовство, как и сквернословие, в большом ходу между детьми. По-видимому, они наследовали это качество от отцов и значительно приумножили это наследие позаимствованиями, сделанными у челядинцев. Нас, детей затрапезных, сверстники недолюбливают. Быстрое обогащение матушки вызвало зависть в соседях. Старшие, конечно, остерегаются высказывать это чувство, но дети не чинятся. Они пристают к нам с самыми ехидными вопросами, сюжетом для которых служит скопидомство матушки и та приниженная роль, которую играет в доме отец. В особенности неприятно в этом отношении Сашенька Пустотелова, шустрая девочка, которую все боятся за ее злой язык. «Правда ли, что у вас недавно бунт был из-за того, что ваша мамаша велела больную корову зарезать и людям в застольную отдать?» — пристает она к нам. «Или правда ли, что папенька ваш из старых писем сургучные печати вырезывает, а на внутренней стороне конвертов письма старшим детям пишет?» Нередко приставания эти длятся целое утро. Поэтому понятно, что первое время мы ходим несколько сконфуженные, и ждем не дождемся обеда, после которого обыкновенно затеваются игры, и заставляют наших сверстников и сверстниц позабыть о Малиновце и его порядках. Обед подается по-праздничному, в 3 часа, при свечах, и длится по крайней мере 1,5 часа. Целая масса лакеев, своих и чужих, служит за столом. Готовят 3 повара, из которых один отличается по части старинных русских кушаньев, а 2 обучались в Москве у Яра и выписываются в деревню зимою на несколько недель. Сверх того, для пирожных имеется особенный кондитер, который учился у Педотти и умеет делать конфекты. Вообще, в кулинарном отношении Гуслицыны не уступают даже Струнниковым. Разнообразная и вкусная еда на первых порах оттесняет на задний план всякие другие интересы. Среди общего молчания слышно, как гости жуют и дуют. Только с половины обеда постепенно разыгрывается обычная беседа, темой для которой служат выяснившиеся результаты летнего урожая. Оказывается, что лето прошло благополучно, и потому все лица сияют удовольствием, и собеседники не прочь даже прихвастнуть. И урожай хорош, и заготовки вышли удачные, только вот грибов не родилось. Придет Великий пост, в ущи покинуть нечего. И заметьте, уж 3-й год без грибов сидим, а рыжика так и в помине давным-давно нет. Что бы это за причина такая? А та и причина, что настоящих грибных дождей не бывало, разрешает какая-нибудь опытная хозяйка. Нет, кажется, и дождей немало прошлым летом было, возражает другая опытная хозяйка. А так, должно быть, не к году. Были дожди, да не грибные, настаивает первая. Иной раз целое лето льют дожди, а грибами и не пахнет. Отчего? От того, что дожди не те. И вдруг под самый конец грянет грибной дождик, и пойдет. И рыжики, и грузди, и белые грибы, а бору нет. Дивные дела твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, отзывается голос с мужского конца стола. Наконец подают нетерпеливо ожидаемое детьми пирожное. Оно 2 сортов. Сначала разносят фигурные венчики, сделанные из нарезанного миндаля. Потом желе малинового цвета с прилепленной во внутренней пустоте восковой свечой. Эффект, производимый этим своеобразным освещением, всех приводит в восторг. «Ишь, ведь до чего дошли!» — любуется Надежда Игнатьевна Корочкина. «Не только для вкуса, да и для глаз, чтобы приятно было. Скоро ладиколоном вспрыскивать будут, чтобы пахло хорошо. Эту новинку наш Сидорка-кондитер из Москвы принес», — сообщает хозяйка. «Нынче, говорит, у главнокомандующего всегда за парадными обедами такое желе подают». «Это еще что? Коклеты в попельотках выдумали», — прибавляет полковник. «Возьмут в бумагу коклетку, завернут, да вместе с соусом и жарят». Мне, признаться, Сенька-повар вызывался сделать, да я только рукой махнул. Думаю, что уж на старости лет новые моды заводить. А, впрочем, коли угодно, завтра велю изготовить. «Вели, сударь, вели, пускай дорогие гости попробуют», — решает старушка-полковница. Но вот гости с шумом отодвигают стулья и направляются в гостиную, где уже готов десерт. Моченые яблоки, финики, изюм, смоква, разнообразное варенье и прочь. Но солидные гости и сами хозяева не прикасаются к сластям и скрываются на антресоли, чтобы отдохнуть 2 часа вдали от шума. Внизу в парадных комнатах остаются только молодые люди, гувернантки и дети. Начинается детская кутерьма. Детские игры того времени были очень неразнообразны и притом совершенно чужды мысли о соединении забавного с полезным. Я помню только следующие: в лошадки, фанты, жмурки и сижу-посижу. Первая была самая любимая, потому что в ней принимали участие исключительно дети, что совершенно устраняло какие-либо стеснения.

А во-вторых, и оставшиеся гости чувствовали утомление после вчерашней ночной кутерьмы. Зато еда как будто ожесточалась еще более. Вечером танцы хотя возобновлялись, но ненадолго, и к 10 часам гости уже расходились на ночлег, предварительно попрощавшись с гостеприимными хозяевами, так как завтра утром часам к 9 предполагалось выехать из Лыково, а старики в это время очень часто еще нежились в постели. По дороге в Малиновец мы обыкновенно заезжали к Боровковым, у которых проводили целые сутки. От Боровковых к Корочкиным и так далее, так что домой возвращались нередко через неделю. Затем, отдохнувши несколько дней, объезжали другую сторону околотка. Гостили у Пустотеловых и забирались в Славущинское, где, начиная с предводителя Струнникова, не пропускали никого из мелкопоместных. Везде пили и ели, но всего искреннее веселились в Славущинском, где, за исключением Струнниковых, помещики были победнее и с ними меньше чинились. У Слепушкиных, например, хотя и не танцевали по причине тесноты помещения, но зато изо всех усадеб собирались иных девушек, которые пели подблюдные песни. Мне помнится, это развлечение нравилось даже более, нежели танцы. На ночь все размещались по разным усадьбам, и таким образом несколько дней сряду переходили из дома в дом. Собирались раза 2-3 в зиму и в Малиновце, и я должен сказать правду, что в этих случаях матушка изменяла своим экономическим соображениям и устраивала праздники на славу. Да и нельзя было иначе. Дом был громадный, помещение для всех вдоволь, запасов тоже. При том же сами всюду ездили и веселились. Стыдно было бы и соседям не отплатить тем же. Дней за 5 до Рождества раздолье на время прекращалось, и помещики разъезжались по своим усадьбам, чтоб встретить праздник в тишине среди семейств. «Н-классе! Н-классе!» — провозглашали гувернантки к великому горю детей, которым даже опомниться после длинного ряда праздников не давали. За несколько дней до праздника весь Малиновецкий двор приходил в волнение. Мыли полы, обметали стены, чистили медные приборы на дверях и окнах, переменяли шторы и прочь. Потоки грязи лились по комнатам и коридорам. Целые вороха паутины и жирных оскребков выносились на девичье крыльцо. В воздухе носился запах прокислых помоев. Словом сказать, вся нечистота, какая таилась под спудом в течение 9 месяцев, с последнего светлого праздника, когда происходила такая же чистка, выступала наружу. В кулинарном отношении приготовления были не так сложны. Откармливался на скотном дворе боров на буженину и ветчину. Да для отца ездили в город за свежей говядиной только и всего. Ни елки, ни праздничных подарков, ничего такого, что предназначалось бы специально для детей, не полагалось. Дети в нашем семействе были не в авантаже. К сочельнику все было готово, и этот день проводили уже в абсолютном бездействии и тишине. Даже сенные девушки были освобождены от урочных работ и праздно толпились в девичьей и сосредоточенно вздыхали, словно ожидая, что с минуты на минуту отдернется завеса, скрывающая какую-то великую тайну. Никто, не исключая и детей, до звезды не ел. Обедать подавали не ранее 5 часа, но отец обыкновенно и к обеду не выходил, а ограничивался 2 чашками чая, которые выпивал после всенощной на сон грядущий. Обед был строго постный и преимущественно состоял из сладких блюд. Вместо супа подавали взварец из сушеных груш, чернослива и изюма. Затем следовали пудинги, облитые морсом, и, наконец, овсяный кисель с медовою сытою. Около 7 часов служили в доме всенощную. Образная, соседние комнаты и коридоры наполнялись молящимися. Не только дворовые были налицо, но приходили и почетнейшие крестьяне из села. Всенощную служили чинно, с миропомазанием, а за нею следовал длинный молебен с водосвятием и чтением 3-4 акафистов. Служба кончалась поздно, не раньше половины 10, после чего наскоро пили чай и спешили в постели. Рождественское утро начиналось с позаранку. В 6 часов, еще далеко до свету, весь дом был в движении. Всем хотелось поскорее отмолиться, чтобы разговеться. Обедня начиналась ровно в 7 часов и служилась наскоро, потому что священнику, независимо от подразделения помещиков, предстояло обойти до обеда со святом все село. Церковь, разумеется, была до тесноты наполнена молящимися. По приезде от обедни дети целовали у родителей ручки, а иногда произносили поздравительные стихи. К чаю в этот день вся семья собиралась вместе, не исключая даже тетенек-сестриц. Старались провести время без ссор и избегали всяких поводов к столкновению. Матушка ласково заговаривала с заловками, последние умильно на нее посматривали. Отец, очень редко обращавший внимание на детей, на этот раз изменял своему обычаю и шутил с нами. Но в то же время было заметно, что все спешили отпить чай поскорее, чтобы как-нибудь ненароком не проронить слово, которое праздничную идиллию как бы волшебством обратило бы в обыкновенную, будничную свару. Праздновали Рождество 3 дня. В течение этого времени дворня разделялась на 3 смены, из которых каждой предоставлялось гулять на селе по 1 дню. Но мы, дети, надо сказать правду, проводили эти дни очень невесело. Без дела слонялись по парадным комнатам, ведя между собой бессвязные и вялые разговоры, опасаясь замарать или разорвать хорошее платье, которое ради праздника надевали на нас, и избегая слишком шумных игр, чтобы не нарушать праздничное настроение. Все в доме смотрело сонно, начиная с матушки, которая, не принимая никаких докладов, не знала, куда деваться от скуки, и раз по 5 на дню ложилась отдыхать, и кончая с иными девушками, которые, сидя праздно в девичьей, с утра до вечера дремали. Таков был общий тон, с которым обязательно и мы должны были согласовать свое поведение. Новый год весь уезд встречал у предводителя Струнникова, который давал по этому случаю бал. Вереница экипажей съезжалась 31 декабря со всех сторон в Славущинское, причем помещики покрупнее останавливались в предводительском доме, а бедные — на селе у мелкопоместных знакомых. Впрочем, о предводительском бале я уже говорил в своем месте, и более распространяться об этом предмете не считаю нужным. В продолжение всего рождественского мясоеда без перемешки шли съезды и угощения. Иногда многолюдные и парадные, но большую частью запросто в кругу близких знакомых. В числе этих собраний в особенности выдавался бал, который давал в городе расквартированный в нашем уезде полк. Этот бал и новогодний, предводительский, считались кульминантными точками захолустного раздолья. Словом сказать, целых 3 месяца сряду захолустье ело, пило и гудело, как пчелы в улье. В это же время и молодые люди сходились между собой. Происходили предварительные ухаживания. Затевались свадьбы, которые отчасти игрались в рождественский мясоед, отчасти отлагались на Красную Горку. Масленицу проводили дома. Все были настолько возбуждены, что оказалось рискованным перейти прямо к безмолвию и сосредоточенности Великого Поста. Поэтому масленицей пользовались как удобным переходным временем, чтобы отдохнуть от 3-месячной сутолоки, и изгнанием мяса из кулинарного обихода подготовить желудок к принятию грибной пищи. Блины, блины и блины. Блины гречневые, пшеничные, красные. блины с яйцами, со снетками, с луком. На первой неделе Великого Поста отец говел вместе с тетеньками-сестрицами. В чистый понедельник до усадьбы доносился звон маленького церковного колокола, призывавший к часам и возвещавший конец пошехонскому раздолью. Постскриптум от автора. Здесь кончается первая часть записок Никанора Затрапезного, обнимающая его детство. Появится ли продолжение хроники, обещать не могу. Но ежели и появится, то, конечно, в менее обширных размерах. Всего скорее в форме отрывков. Я чувствую, что уже последние главы написаны слабо и небрежно. Но прошу слушателей отнестись к этому снисходительно. Масса образов и фактов, которую пришлось вызвать, подействовала настолько подавляющим образом, что явилось невольное утомление. Поэтому я и кончил, быть может, раньше, нежели предполагал, но во всяком случае с полным и непритворным удовольствием пишу здесь конец.